«Класть оружие», — сказал Ким Хе. Рыжий же вдруг бросился на него с пьяным ревом и прикрываясь отбитой левой рукой. «Я едва не сорвался на помощь, несмотря на планы повести себя как взрослый педагог, дающий уроки несмышленышам. Сами должны встретить трудности. Сами. Я лишь страхую». И тут черный аналитик меня удивил. Ким Хе взмахнул битой так ловко, будто управлялся с нею долгие годы. Провернул ее в руках, шагнул вправо и невероятно быстрым ударом снизу вверх врезал нападающему в живот. Тот сразу потерял оружие, хрюкнул, а через миг получил еще один удар биты, но уже по хребтине. Американец грохнулся на асфальт. Страшно закричал его приятель, схватившись за глаза. Белая фурия залила его перцовым баллончиком. С руганью, с матами ослепленный иностранец отшатнулся, упал. Попытался встать на четвереньки, при этом протирая глаза. Третий пьяница растерянно замер, а затем со всех ног бросился на утек. Ким Хе же подошел к стенающему на асфальте рыжему и сказал: «Если я увидеть еще один раз, я сломать тебе голова, тебе ехать США назад». Вдали послышалось, наконец-то, сирена. Ким Хе же бросил перед рыжим черно-белую карточку, а затем вернулся в машину. Ха Юн села на пассажирское сиденье, и автомобиль сорвался с места. Я только сейчас обратил внимание на закрытые скотчем номера автомобиля. «Слушайте, не все с ними потеряно. Может, не аукнется им их увлечение, а поиграются и сами бросят. Всяко лучше, если им полиция поможет бросить вредную привычку лезть на ночные улицы. Ну или же попадутся ребята посерьезнее пьяных американцев». Я еще минуту стоял неподалеку от места схватки, отходя от потрясения. Ничего себе, как Ким Хе ловко сбитый обращается. Память старого Чон Ван Ги подсунула какое-то смутное воспоминание об увлечении приятеля. Европейское фехтование на мечах, он же вроде какие-то конвенты посещал, какие-то даже игры. Ёлки-палки, это ж сеульский толкиенист. Что, кстати, многое объясняет в его повадках и увлечениях. Когда полицейская машина подъехала, залитый баллончиком американец еще ползал на четвереньках, а вот его рыжий приятель даже на ноги встал. Вид у него, правда, был уже не очень дерзкий. Один из полицейских наклонился и подобрал с земли черно-белую карточку, покрутил ее в руках, а затем посветил фонарем в лицо рыжему. Тот заслонился рукой. Диалог представителя закона и его нарушителя я уже не слушал. Моя работа здесь закончена. Пусть я и ничего не сделал. Ладно, вру. Я показал себя хорошим отцом. Я не влез, не остановил, не сделал все за них, при этом прикрыл спину и дал самим совершить деяние, пусть и не самое правомерное деяние. Сдюжат. Пусть и противники им попались аховые, но от всех бед не убережешь. Дома я был уже через час, с цветами, с бутылкой вина и совершенно мокрый и грязный. Сегодня обойдемся без котов и рун, ну его нафиг. Сэйон еще не спала и моему появлению очень обрадовалась. «Вот, босс», — сказал Багор, — «это лучшие». И Муги вошел в помещение и осмотрелся. «Мотель, гребаный мотель, да, большое помещение, просторно, кровать подходит. Здесь даже была столовая, и в ванной можно было расположиться с удобством, не протискиваясь боком. Но все же это было не его логово, это все было чужим и тут, наверное, еще вчера кто-нибудь дрых на королевского размера кровати». И Муги скрипнул зубами. «Все, красавец, время отвыкать от хорошей жизни. Она позади. Корпораты накрыли все, чем владел криминальный король Сеула. Вообще все». Тек Йон рассказал своему дедушке каждую мелочь, которую знал о делах Имуги. А юный хитрозадый Чебаль хорошо покопался в его делах, шантажируя записью предательства. Да и папаша его тоже запел, а с ним так и вовсе общие дела прежде велись. Надо было убить их обоих сразу. Пожадничал. Хотел сохранить удобное существование с Чебалью. Хотел уйти на покой и дожить до конца жизни без особых приключений, лишь иногда контролируя отлаженный механизм. Тьфу, знал бы, где упадет, подстелил бы себе соломы, конечно. Но чего уж теперь, его империя развалилась в течение пары дней после той пресс-конференции. Чертов щенок Тек Йон, подождал бы со своими играми до понедельника. Но нет, надо было лицом поторговать, триумф свой испытать, дурак. Покушение на Сон Гын Сока готовилось на воскресенье, а теперь... Теперь нет смысла даже организовывать новое. Осталось только отомстить и исчезнуть навсегда. Начать с нуля в Пусане. Он сможет. Он уже возвышался. У него есть опыт, есть знания. Остались еще преданные люди. Да и деньги найдутся. Ничего, ничего. Справится. Господи, какое унылое и убогое место этот отель. Видимо, негодование отразилось на его лице, Потом что верный Багор выпалил. Простите, босс. Правда, не смогли найти ничего лучше. Остальное совсем плохо, босс. И Муги промолчал. Прошел к креслу напротив телевизора, тяжело опустился в него. Положил руки на засаленные подлокотники и тяжело вздохнул. «Я хочу знать все про этого ублюдка», — проговорил он через почти 5 минут молчания, в течение которых верный Багор весь вспотел от переживаний. «Пошли креветку и призрака. Если он отправился в сортир, я хочу об этом знать». «Понятно?» «Да, босс». Имя ублюдка он знал. Сиульский монстр только недавно пришел в себя от очередной вспышки гнева, во время которой крошил все, что попадало ему под руку, и проклинал ублюдочного Чон Ван Ги. И Муги всерьез считал юнца шарлатаном-гипнотизером, и наверняка пугал своих людей фанатичной убежденностью. Всех, кроме Багра. Багор не боялся даже хозяина, но слишком много совпадений связано с этим программистиком. Все эти внезапные приступы правды, что у придурка-менеджера из отдела, который они прикрывали, что у дурака из службы безопасности, запевшего как соловей и сдавшего всех людей в Tang Consolution. Жаль, что не сдали тогда еще и тупого Тэ Кьона. Столько проблем бы ушло, а теперь еще и пресс-конференция. Парень владел гипнозом, и Муги был уверен, тщедушный айтишник совершенно не тот, за кого себя выдает, и поэтому Муги хотел знать о нем все. Он уже поднял досье на ублюдка, и не понимал, как вдруг такая серая мышь вдруг преобразилась и оказалась замешана в стольких вещах одновременно. Карьера, деньги, женщина, ничего такого раньше у него ведь не было. У Чон Ван Ги точно были секреты, и Муги хотел их знать. Потому что когда знаешь врага, его проще уничтожить. И сиульский монстр не хотел доверять это дело каким-то сторонним исполнителям. Умереть подонок из Tang Consolution должен от руки Муги. Непременно. Потому что потерявший свою империю владыка криминального мира страшно хотел увидеть кровь программиста на своих руках. Глава 19. «Добрый Ван Ги, как насчет того, чтобы встретиться вечером?» — спросил меня Ким Хе на небольшом перерыве. Я с ошалевшим видом как раз закончил переваривать через струну очередной том документации, и потому не сразу понял, чего от меня хочет приятель. «Как в старые добрые, только ты и я. Давай, будет весело», — подзадорил меня аналитик. Это он очень удачно предложил. Я ведь все выходные думал об увиденном в пятницу вечером. Черный аналитик с бейсбольной битой над поверженными пьяными американцами, да белая фурия с химическим оружием в отдалении, преследовали меня даже во снах. «Только ты и я, а как же Хаюн?» — уточнил я. «У нее сегодня дела, да и хотелось посидеть в мужской компании. Он, кстати, говорил гораздо увереннее, чем обычно. Правду говорят, хочешь заставить мужчину поверить в себя? Позволь сбить другого мужчину. Слушай, а с удовольствием. Вечер свободен. Надо будет только домой ко мне заехать, ненадолго», — улыбнулся я ему. «Отлично, можем вместе и поехать». «Договорились». Ким Хе улыбнулся, похлопал по столу ладошками и отошел. Я откинулся на спинку кресла, выдохнул и случайно столкнулся взглядом с Ким Садам, нашей девочкой скрам-мастершей. Она сегодня, надо сказать, одета была строго, по-деловому, и почти без макияжа. Случилось что-то? Возможно, взгляд я задержал чуть дольше, чем следовало. Но Садам вдруг вздрогнула и отвела глаза. В районе живота неприятно заворочилась руна страха. Я, вроде бы, заглушил ее, как мог, но сейчас почувствовал сквозь все барьеры. Нахмурился, а бледная Садам торопливо принялась перебирать что-то на столе. Девушка вдруг испуганно стрельнула глазками в сторону Сэйон, мол, заметила та или нет нашу мимолетную встречу. А Сэйон ведь заметила. Она сидела за своим компьютером и холодно, с какой-то немой угрозой, рассматривала рыжую красотку. Скрам-мастерша вскочила из-за рабочего места, и с кипой бумаг выбежала в коридор, споткнулась на пороге, и распечатки лихо разлетелись по полу. Однако Садам настала их собирать, а торопливо захлопнула за собой дверь, снова обдав меня волной страха. Наши взгляды с Сэйон пересеклись. Мой, искренне недоумевающий, и ее, да нельзя довольный. «Что это было?» — написал я девушке в мессенджер. «Ты о чем?» — ответила Сэйон, но при этом выражение ее лица было хитрым-прихитрым. «Ты к Садам не отправляла никого из своих головорезов, а?» — заподозрил я. Сэйон хмыкнула, демонстративно отложила телефон в сторону и подмигнула мне, а затем вернулась к работе. «Довольная мордашка, обожаю ее». Все выходные Сэйон не могла прийти в себя от событий пятницы, с низвержением ее давнего конкурента. Места себе не находила, металась по корпоративной квартире, подолгу стояла у окна, глядя на приходящую мимо зиму. У нее снова появился шанс, но все снова зависело от других людей, отчего девушка страшно бесилась. А вчера вечером ей позвонил дедушка. Около полуночи. Мы как раз досматривали второй сезон «Сверхъестественного», переживая за судьбу Сэма, когда телефон Сэйон зазвонил. Она даже встала с кровати, будто военный, застигнутый разговором с начальством. Беседа родных оказалась короткой, но ее итогом стал восторженный клич Сэйон. Разумеется, после того, как звонок разъединился, сжимая телефон в руках, она даже исполнила торжествующий танец. В ее легкой ночнушке он был особенно хорош, и с того момента у девушки настроение было просто отличным. Председатель Тангхан назначил ей сегодня встречу, и не надо иметь повсюду своих людей, чтобы понимать, речь пойдет об освободившейся должности. Так что вечер понедельника у меня неожиданно освободился, и поэтому после кошачьих процедур я с большим удовольствием выпью чего-нибудь вкусненького, чтобы хоть как-то встряхнуть мозг. Плюс сделаю внушение местному супергерою, да и просто отдохну. Все-таки мозг у меня один, а нагрузку я ему даю аховую, с этим скоростным усвоением материала. Голова натуральным образом пухла. Хорошо еще, что в команде проблем не возникало. Если бы мне тут выносили душу жалобами и нытьем дорогие коллегушки, то не представляю, в каком состоянии я оказался бы. На каждый вопрос от кого-то из сотрудников я внутренне напрягался, ожидая чего-нибудь вроде «я устал, я больше не могу, а этот вот меня не слушает, а та не ценит, и все токсично, я хочу уйти, дайте больше денег». Быть начальником непросто. Вношу поправку. Быть хорошим начальником непросто. Так-то взять и разогнать весь вертеп суровым видом и штрафами в оклады, большого ума не надо. А тратить свои нервные клетки, разруливая чужие психологические травмы, увольте, нет желания. Или это уже признаки выгорания? Подумаю об этом на досуге. А пока, я поднялся из-за стола, размялся, читая очередное письмо от заказчика, а через пару минут уже и думать забыл обо всем, погрузившись в дела. Нет времени выгорать, работать надо. Когда очнулся, на часах уже было почти 7 часов, из моих коллег на месте оставался лишь Ким Хе, да толстый Бин. Причем последний явно пахал в состоянии берсерка, клавиатура под его пальцами трещала, глаза одержимо сверлили монитор, и программист то и дело бурчал себе под нос что-то нецензурное. Что-то у него не получалось. Тем ярче будет радость, когда пазл сойдется. Сам через такое проходил, это святое в разработке. Хотя отдохнуть бы ему не помешало. Ким Хе же явно уже не работал и старательно ждал меня, почти не показывая своего неодобрения за незапланированную задержку. Я торопливо отключился от компьютера, хоть бы напомнил о себе. Я ж в рабочем неистовстве находился, там за временем не следят. Попрощавшись с Бином, который нас, надо сказать, не услышал, мы вышли из офиса и уже через 15 минут сидели в ресторане, где часто бывали раньше. Говорили мы обо всем и ни о чем, пока нам несли заказ. Ким Хе раскочегарил газовый гриль, вмонтированный в стол, а затем заказал две бутылки саджу. Когда наш столик заставили блюдами, Ким Хе сноровисто разлил саджу по стопкам, приподнял свою «канбе». Я ответил, и мы выпили. Затем аналитики полез в сумку, а затем вытащил оттуда мятую газету. Положил ее передо мною. «Что это? Почитай». Я обвел. «Полиция разыскивает хулиганов, напавших ночью на туристов нашего города. Один из пострадавших в больнице с тяжелыми травмами. Новое дело», хмыкнул я, старательно изображая непонимание. Глаза скользнули ниже. «Наш источник в полицейском участке утверждает, что хулиганы были в масках. Маски были черные и белые», спросил я. Ким Хе с горестным видом кивнул. «Они разбили витрину магазина. Мы подслушали переговоры по рации и успели раньше патруля. Они ведь угрожали нам, угрожали Хаюн. Они здесь плохие парни, клянусь тебе, Ван Ги. Я не думал, что будет так. Этому городу, получается, совсем не нужны герои, мой добрый Тхе. Вы теперь в розыске? Не знаю, наверное. Номера на машине я сменил перед выездом. Обратно уезжали так, чтобы запутать следы. Через восток города. Вернулись в город только в субботу. Аги всю квартиру вверх ногами перевернул. С собаками такое случается, вздохнул я. Как я могу тебе помочь, дружище? Я не знаю, что мне делать дальше. Мне казалось, все должно быть по-другому. Совсем не так, определенно по-другому. Как у Хаюн с этим? Есть принятие? Хаюн хочет продолжать, вздохнул Ким Хе. Говорит, нельзя сдаваться. Мы сражаемся со злом для других, а не для себя. Она хорошая, она все говорит правильно, но мне кажется, что мы больше мешаем другим людям делать их работу. Я усмехнулся, подхватил бутылочку и разлил нам по стопке. Затем взял палочки и принялся накидывать в тарелку с кимчи закуски. Кимхе тем временем поставил на гриль котелок с мясом. Вид у черного аналитика был грустным. «Я хочу прекратить это. Глупость какая-то», — признался приятель, когда выпил. «У меня кончился запал». «В чем же дело?» — спросил я, орудуя палочками. «Прекрати. Это действительно не то место и не то время. Поиграли и хорошо. Славно, что ушли живыми. С битой и баллончиком много не навоюешь». «Да, да, но...» «А откуда ты знаешь про биту и баллончик?» Напрягся он. «Да, блин». Я изобразил максимальное недоумение, на грани с насмешкой. «Я фантазирую. Вы действительно полезли на улицы с битой и баллончиком?» Он тут же стушевался, вздохнул. «Самому стыдно, но я не могу прекратить. Почему? Вдруг Хаюн сразу от меня уйдет? Ей ведь так это нравится!» В сердцах воскликнул Кимхе. На лице было натуральное страдание. «Вдруг она посчитает меня слабаком?» «Возможно, посчитает», согласился я, «а возможно она сейчас точно то же самое говорит своей подружке про тебя, что ей это не нравится, но нравится тебе». Он крепко задумался, а затем лик его посветлел. «Думаешь», тихо предположил Кимхе, «я же снова разлил по стопкам». Приподнял свою и сказал: «Уверен, к Страйгору со мною поедешь потом, или я один поеду. Хочешь, к себе его заберу? Хочу быть полезным, но не хочу бегать по улицам с битой. Это не мое». «Здорово, когда в человеке есть силы такое признать, Пхе. Особенно здорово, что ты сначала попробовал, а потом понял. Многие ведь отказываются, даже не решившись на первый шаг. А ты молодец, дружище», подбодрил его я. «Сам попробовал, сам отказался. Только ради этого и стоило влезть в такую историю, верно? А вообще, супергерои нужны только там, где они действительно нужны. Насильно ими стать не выйдет». С каждой минутой лик Кимхе светлел, и в конце вечера, когда мы слегка пьяные двинулись в гости к Страйгору, аналитик уже был тем самым весельчаком и балагуром, которым я знал его прежде. «Снова мы встречаемся здесь, моя дорогая», — сказал Сонг Инсок, когда Сэйон вошла в его кабинет. Сегодня девушка была в строгом деловом костюме и даже в очках, хотя председатель Тангхкан и не слышал о проблемах со зрением у внучки. Скорее всего, простое стекло в оправе добавляет солидности. Дешевый трюк, но часто работает. «Добрый вечер, Сачжанним», — поклонилась ему Сэйон. «Садись», — он указал на стул и чуть повернулся в своем кресле, беззастенчиво разглядывая девочку. Дождался, пока та устроится поудобнее, и сцепил пальцы в замок, изучая Сэйон. Внучка держалась уверенно, глаз не отводила, не спешила. «Ты знаешь, почему я тебя сюда пригласил?» «Догадываюсь», — не стала юлить Сэйон. Председатель Тангхкан кивнул, сухо кашлянул. «Я готов дать тебе должность председателя, моя дорогая». Девушка слегка улыбнулась. «Сдерживается. Хорошо, но с одним условием», — продолжил Сонг Инсок, следя за реакциями внучки. «Напряжение у нее не видно, хотя красивые глаза на миг сощурились. Увы, пока ее можно читать как раскрытую книгу. Это и плохо, и хорошо. Особенно хорошо, если она будет подкладывать смотрящему нужные ей страницы». «Каким условием, Сачжанним?» — первой нарушила тишину Сэйон. «Хапанги, моя дорогая, сын владельца Сан Финанс, ты становишься председательницей Тангхкан Солюшен и женой Хапанги. Каждый получает то, что хочет». Девушка хмыкнула, изящно закинула ногу на ногу. Сонг Инсок удержал удивление. Он полагал, что станет свидетелем бури эмоций, но Сэйон с задумчивым видом смотрела ему прямо в глаза и всерьез размышляла над сказанным. «Это очень выгодное предложение, моя дорогая», — проскрипел старик. «Такого выгодного предложения больше не будет. Хапанги хорош собой, чемпион Сеула по фехтованию среди юношей. Не дурак и не такой подлец, как сын господина Ли. Я навел справки и ни к чему не смог придраться». Сэйон все еще молчала. «Это нужно семье», — добавил Сонг Инсок и вдруг понял, будто оправдывается. Выпрямился, положил локти на стол. «Как тебе такая сделка?» «Нет, наконец», — ответила Сэйон. «В другой момент, Сачжанним, я бы действительно могла согласиться на такие условия. Но недавно я поняла, что люблю другого и, к счастью, живу не в средние века. Почему бы вам не обратиться к другим дочерям семьи Сон? Раз ты недавно поняла такую досадную вещь, то, быть может, тебе не нужно будет много времени, чтобы изменить свое понимание?» – мягко спросил председатель. «Любовь приходит и уходит, а кресло председателя это, с отчаянием», – не очень почтительно прервала его внучка. «Мой отец любит приговаривать. Петухов много, феникс один. Я способна определить, что мне нужно, а что нет. Почему же ты решила, что твой избранник это именно феникс?» Сон Гын Сок сурово нахмурился. «Надеюсь, моя дорогая, ты понимаешь, что многие петухи прекрасно имитируют цвет феникса. У меня была возможность сравнить», — улыбнулась Сэйон. «Очень жаль», — председатель покачал головой. «Очень жаль. Ты готова поставить свою карьеру на кон ради него?» Девушка пожала плечами. «Наверное, да. Вот только». Она смотрела прямо, но с некоторой хитринкой, и от этого взгляда старику стало чуточку не по себе. «Вот только мне кажется, сочжанним, что мне не придется делать такой выбор», — неожиданно сказала девушка. «Расскажи же, почему, милая?» — заинтересовался Сон Гын Сок. «Две компании остались без председателя. На улицах идет война. Чебаль терпит большие убытки. Заявления Тэк Йон пусть и были перекрыты антикризом, однако акции все равно упали, и особенно сильно у Тангхан Солюшен. Ход должен быть дерзким. Назначение женщины на пост председателя уже станет таким». Старик поднял руку, прерывая девушку. «Южная Корея – это не Германия, моя дорогая. Мы здесь ценим традиции, консервативный взгляд на жизнь. Что до войны, она почти закончена. И Муги остался в прошлом, и большая часть его людей уже не несут нам никакой угрозы. Убытки, не спорю, у нас есть, но наши люди прекрасно справятся с трудностями, даже если на посту председателя будет сидеть настоящий идиот, способный разве что на пуск соплей по команде. Что же будет, если там окажется человек, способный внедрить современные методологии, привнести в традиции новые знания? Я ведь справилась с весьма непростыми задачами, обладая крошечными ресурсами. Представьте, сочжанним, чего я смогу добиться, обладая большими мощностями». Сон Гын Сок поджал губы. Да, глаза у девчонки горели, и доля истины в словах ее тоже была, но все-таки он отрицательно мотнул головой. «Увы, моя дорогая, сделка есть сделка. Ты ответила нет на мое предложение, выбрав себе феникса. Искренне надеюсь, что он не окажется петухом. Ты сделала выбор, я тоже его сделал. Пост председателя достанется Сон Дануку. Кто же тогда возглавит Тангхан Лайф?» — тут же спросила Сэйон, бесхитростно, беззлобно, с искренним интересом. Старик промолчал с недовольным видом, хотя очень хотелось улыбнуться. «Умница!» — не растерялась, не стала впадать в эмоции и задала единственно верный вопрос. «Хорошо, очень хорошо. Сочжанним, у вас нет на этот пост лучшей кандидатуры, чем я», — развела руками девушка. «Вот ведь чертовка. А свободные невесты у нашей семьи есть. Взять хотя бы дочь Сон Данука. Ей уже 17. Я не одобряю такие браки, Санбаним, но насколько я слышала, девочка с удовольствием продолжит старую добрую традицию семьи Сон с браком ради расширения могущества нашей империи». Старик подхватил трость и медленно встал с кресла. Сэйон попыталась подняться ему навстречу, но он коротким жестом приказал ей сидеть. Обошел вокруг стола и остановился напротив сидящей внучки. «Что насчет твоего брата, моя дорогая? Я знаю больше его, и он не захочет всем этим заниматься, даже если вы потребуете. Пак Хо боится любой крупной ответственности. Вы прекрасно это знаете». «Да, он действительно знал. Германия испортила тебя», — сказал председатель Тангхан хмуро. «Жаль, что вы так считаете, сочжанним», — изобразила печаль Сэйон. «Но, возможно, она тебя научила чему-то тому, что поможет нам в будущем», — продолжил Сон Гын Сок. «Хорошо, моя дорогая, я одобрю твою кандидатуру». На этот раз он позволил ей подняться. «Спасибо, дедушка, не заставь меня пожалеть. Совершая этот поступок, я прыгаю, закусив лезвие ножа. Ты убедила меня в том, что ты негодная жена. Я умоляю убедить меня в том, что ты станешь достойным председателем. Вы не пожалеете, сочжанним», — низко поклонилась Сэйон. Он же шагнул к девушке, положил руку на ее хрупкое плечо. «Я очень на это надеюсь». Глава 20. «Он сдался», — прокричала счастливая Сэйон в трубку. Я в этот момент протянул Страйгору левую руку и моргнул, готовый принимать боль. Ким Хе возился на кухне, пытаясь сообразить, где у меня тут вообще хоть какая-то еда, кроме кошачьей. Приятелю невдомек было, что я съехался с Сэйон, и пусть так будет и дальше. «Ты продавила старика», — ахнул я от удивления и от когтистых лап. Повелитель верховных сил безжалостно полоснул меня по ладони, и я привычно шлепнул ею по стеклу. Поморщился, так как рану щипало. «Да, да, о, Ван Ги, как я счастлива!» – тараторила Сэйон. «Это победа, победа, я смогла, вопреки всему. Ты где? Дома? Я хочу устроить праздник. Пока не дома, но скоро буду». Ким Хе с недоуменным видом повернулся ко мне. «Ну, здорово ты ляпнул, Серега, что сказать? Не дома ты, да, болтун, находка для шпиона. Сам себе ты злобный Буратино. Уже 10 вечера», — удивилась Сэйон. «Где ты? Ащ, просто, я не пытаюсь тебя контролировать, милый Ван Ги. Просто бросай все свои дела. Я хочу праздновать это с тобой. Так, надо заказать что-нибудь. О, Ван Ги, как я рада, ты не представляешь. У меня получилось, я знал, что у тебя все получится, пусть и думал, что будет немного сложнее». Ким Хе одними губами спросил: «Кто это?» Я отмахнулся: «Все, я побежала, жду тебя», — чмокнула в трубку Сэйон. Звонок прервался, и Страйгор деловито мявкнул: «Вторую руну, что значит не дома?» Все-таки задал вопрос Ким Хе: «С кем это ты разговаривал? Я не лезу в твою постель, ты не лезь в мою». Приятель просиял. «Обязательно надо сказать Хай Юн об этом, она ведь очень за тебя переживает. Все хотела тебе сосватать свою подружку одну, симпатичную, но живет вообще в пригороде. И скучная ужасно, не то, что Хай Юн». Он мечтательно поднял глаза к потолку и с восторженным вздохом покачал головой. «Да уж, дружище, с твоей девушкой действительно не соскучишься. Как у вас, кстати, дела? Я слышал, у нее были проблемы с бывшим», — вставил я. «Я уже разобрался, мы поговорили, он не в обиде», — бодро сообщил Ким Хе. «Вот ведь засранец, не так-то он прост, как пытается казаться». «Ничего себе», — с уважением произнес я и тут же прошипел от боли, шлепнул кровавый отпечаток на стекло. По телу прошла дрожь, как будто случайно оголенного провода коснулся, всего передернуло. «Фух, о, кстати, насчет тебя, мой волосатый друг», — обратил я свое внимание на Страйгора. «У меня же тут новинка какая-то появилась. Светленькая такая точка у носа, справа. Нажимал, ничего не происходило. Исчезает, потом снова появляется. Везучая обезьяна», — фыркнул Архимаг. «Давай руку на третью руну. Сам ты обезьяна, кошак. Но насчет везения ты прав. Да, я везучий», — согласился я. «Но ты мне так и не ответил, что за точка. Что-то сильно полезное, но недоступное моему куцему умишке». Повелитель верховных сил тяпнул меня за ладонь, серьезно так тяпнул, будто снова срывая на моей несчастной длани свою звериную ненависть. «Ладно, мы тут все одно дело делаем, так что без обид». Выдох, шлепок по стеклу, принятие очередной порции слабости. Третья руна всегда била сильнее остальных, так что пришлось несколько секунд приходить в себя, после чего я двинулся к мойке, смывать кровь. Ким Хе потеснился, попивая из стакана воду и таращись на окровавленное окно. Он только сейчас заметил следы. «А что происходит?» — наконец спросил Хе. «Зачем вы это делали?» «Руны же», — ответил я, а потом понял, что мой приятель не в курсе ситуации с Ундагой, кошачьим озорником и клювоголовым. «Здесь давно, а как же тот собачий демон?» — опешил Ким Хе. «Кстати, да, интересно, что там с хитрым песиком? Его давно не видно, интересно, куда же пропал? Никто из задержимых хозяев ко мне в двери не ломился. Неужели зверюга воспользовался неожиданным отпуском и теперь тупо лежит где-то у себя в будке, догрызет какую-нибудь хитрую кость, с наслаждением урча и не думая ни о каких вторжениях? А может, его Ундага прикончила? Ты что-то нашел, Ван Ги?» Ким Хе подошел к окну, разглядывая отпечатки. «Что-то придумал, можно сказать и так», — уклонился я от ответа. Кинул приятелю тряпку. «Протрешь, там пшикалка стоит рядышком». «Да, конечно, я же принялся промывать руку», — обернулся на Страйгора. «Так что за точка, а? С чем мне так невероятно повезло, а? Это твое хранилище силы, серый?» Кот запрыгнул на столешницу, устроился рядом с краном. Он, кстати, оказался совсем не в обиде за то, что его оставили в одиночестве на две ночи. Корм он потрошил легко, воду предпочитал из унитаза, а большего ему и не надо было. «Звучит хорошо, красиво, хранилище, а для чего оно мне?» «Ну, вот используй ее», — улыбнулся кот. Ким Хе вдруг замычал себе под нос какой-то мотив, размазывая мокрой тряпкой мою кровь по стеклу. Я едва удержался от совета. Уж кто-кто теперь специалист в отмывании кровавых пятен, так это я. Но пусть мой друг пройдет своей дорогой. Я мысленно нажал серое пятнышко у носа, и оно тут же растворилось. «Использовал», — сколько времени восстанавливается. Старигар наклонил голову на бок, изображая максимальный интерес. Секунд 20. Используй ее еще раз, как будет возможность. Я следовал инструкциям кота еще пару минут, удаляя это серое пятно у носа и дожидаясь возвращения. Наконец, Архимаг призвал меня остановиться. Сейчас же снова используй ее и попытайся излечить свою руку, серый. Я послушался, но вот сеточка вокруг раны не появилась. Кот увидел мое недоумение и мяукнул. Вся та сила, которую ты накопил за время действия руны, теперь находится в твоем хранилище. Ты не можешь использовать иные способности, пока она накапливается. Хранилище поглощает все. Если ты можешь одновременно воздействовать на несколько рун разных стихий, то это не работает в нашем случае. Когда серая точка появится снова, попробуй лечение еще раз, но не используй руну хранилища. Ким Хе с интересом наблюдал за нашим диалогом, но не влезал в него. Я же дождался, когда появится серое пятно у носа, а затем вызвал сетку лечения. Коснулся первой же нити, и вся воздушная пелена с рваными узорами сразу воссоединилась. Рана затянулась моментально. Ничего не пришлось щепетильно протягивать от одной разорванной линии к другой. А во, я осмотрел ладонь. Вот это новенькая фишка, заметил это Ким Хе. Очень здорово. Он подошел ко мне с тряпкой и средством для мытья окон. Слушай, а ты только царапины можешь лечить? Может, что-то серьезнее можешь? Я пожал плечами. Не пробовал. Тут ведь понимать надо, есть серьезное или нет. Я же только собираю все, Ким Хе. Мой палец уставился на кота. Вот истинный знаток. Страйгор с довольным видом зажмурился, а затем солидно мяукнул. Чем больше у тебя сил, тем больше и ты можешь. В пределах запасов твоих сил. Руна хранилища — это очень хорошее приобретение, в наших условиях, когда ты слабее моих ручных чародеев. Используй ее перед каждой своей никчемной волшбой, серый. Я его особо не слушал, изучая розоватый покров вокруг тела кота. Выглядело это как голограмма вокруг живого создания. Множество сплетенных в невесомое покрывало точек. Однако мне казалось, словно перед глазами есть какой-то туман, будто от усталости. Закрыв глаза, проморгавшись, я еще раз инициировал руну аккумуляции, тем более, что так правильнее описывается ее принцип, но что об этом мог знать кот из другого мира? У Ким Хе позвонил телефон, и он сразу на него ответил. Просиял радостный. «Привет, свет моего сердца». «Да, хорошо у него дела. Мы у него сейчас, со Страйгором. У него тоже все хорошо, наверное. А ты как? А она что?» «Ну, тут понятно», — звонила дама его сердца. «Значит, можно еще повозиться с аккумулятором». Я снова дернул серую руну, а затем провалился в зрение лекаря. Покров стал больше, под розовым слоем появился серый, а под ним будто-то пульсировало еще что-то. Что-то наверняка интересное и доступное. Нужно просто еще немного набрать магии в аккумулятор. Классная задумка. Что ни говори, а кем бы ни был в своем мире Страйгор, продумал он очень многое. Есть, конечно же, вкусовщина в его выборе, вроде удаленного распития напитков, но все же, очень интересный подгон. Такие комбинации можно создать. Как он вообще до всего этого додумался, когда решил переносить способности между мирами? Руна аккумуляции, руна замедления, и еще 5000 таких вот мелочей. Без энциклопедии названия ты не запомнишь, а он запомнил даже их расположение в пространстве и цвета. Я с уважением посмотрел на щурящегося Страйгора. «Ну что, мохнатый, тебе тут не скучно одному?» — спросил я у кота. «Мне тут чудесно. Теплый пол ванны — это все, что мне нужно от жизни», — поделился Страйгор. При этом он лежал так, чтобы касаться моей руки. Удивительный выбор, раз у него есть теплые полы. Я, кстати, что-то помню о них в информации по квартире, но сам не вчитывался и не включал, а кот разобрался. «Ну, так этот кот всем котам кот, кот-чародей». Я погладил его по голове, и Архимаг одобрительно заурчал, а затем перехватил мою руку и прикусил палец, но тут же выплюнул и сел с максимально независимым видом. Мол, ничего не было. Ким Хе вовсю общался с Хайюн по телефону, я же посмотрел на часы. Пора ехать, окно мой приятель почти домыл. Потом сам пройдусь, но уж совершенно точно не сегодня. Саджу из организма выветрилась, а после отрезвления мне все время становится лениво что-либо делать. Тоже, по-своему, разряженный аккумулятор получается. Мы с котом дождались, пока Ким Хе закончит, и оба заслуживали приз, потому что у ребят существовала та самая бесичья игра в «ты первая повесь», «нет ты», «нет ты», даже для меня перебор. «Ну что, Ван Ги, поеду я», — сказал мне Ким Хе, когда на шестое или седьмое предложение повесить трубку, Хай Юн сама отключилась. «Спасибо, что выслушал и понял. Спасибо, что доверился», — не стал отшучиваться я. «Ты хороший человек и все понимаешь правильно». Кот шумно срыгнул на эти слова и невинно встретил наши взгляды. «У него какие-то комплексы, совершенно точно, раз так механизм самозащиты включается. Впрочем, ему с ними жить, не нам». Выйдя на улицу, мы с Ким Хе тепло пожали друг другу руки и разошлись каждый к своей женщине. Пока я ехал в такси в наше корпоративное семейное гнездышко, то пытался разложить по полочкам в голове все полученное за последние дни. Все-таки, когда суперспособности сыплются на тебя в неопределенном количестве, и ты на следующее утро уже умеешь больше, чем вчера, это, как я уже говорил, сильно напрягает мозг и нервы. Говорят, работа в IT – это непрекращающаяся гонка для тех, кто хочет остаться на плаву. Если не следишь за новшествами, если не успеваешь за трендами, то можешь остаться далеко позади. В случае с рунопоглощением скорость гораздо выше, и индусских мануалов нет, хе-хе. Да и структурировать в уме настолько сложно, что я даже в телефон залез, где в простеньком блокноте постарался вывести все способности, которыми владею, хоть как-то определить число поглощенных рун и просто посидеть подумать, что и как можно использовать. Потому что талантов много и это славно, но если ты не знаешь, где их применить, то тогда те же лазеры из глаз пойдут на разжиг мангала. Эх, мне бы лазеры из глаз, а не на работу в качестве ПВО от дронов-шпионов враждебных корпораций. Как пример, если взять изменение голоса, как его можно использовать, я вот так и не разобрался толком в его функционале. Да, теоретически понимаю, что если дернуть руну на себе и представить того, чей голос хочешь имитировать, то все получится. Но без практики это не способность, а бесполезный кусок пустоты. Ведь, по факту, очень полезная вещь, и совершенно не для того, чтобы из бабушек и дедушек сбережения вымогать голосом любимого внучонка. Купол еще этот. Пу-пу-пу. Короче, я принялся структурировать свои возможности и инспектировать их. Пока топовыми могу назвать замедление, уста истины, а еще и лечение. Неплох хамелеон, вот, кстати, почему я был почти прозрачен, из-за аккумулятора, которым во время слежки баловался. Остальные способности полезны в зависимости от ситуации. Интересно, как на текущие таланты будет влиять аккумулятор. Он ведь значительно расширял мои возможности. Но когда ими заниматься, когда все это тестировать? Работать же надо. Фух, я посмотрел в окно такси, на сияющие вывески большого города, отражающиеся от мокрого асфальта. Руны рунами, но ведь есть и еще кое-что. Где-то под Сеулом, глубоко-глубоко, некая Ундага высасывала из планеты энергию, а я, в легком подпитии, ехал к любимой женщине, чтобы отпраздновать ее карьерный рост. Дико, дико. Но приоритеты всегда надо расставлять правильно. Я могу сейчас сражаться с чудовищем из другого мира? Не могу. А поехать к Сэйон могу. Тем более, надо обязательно отметить, в данном случае еще и желания совпадали с возможностями. За это не просто так на Кавказе тосты поднимают. Когда такси подъезжало к моему новому дому, то ни о чем, кроме как о предстоящей встрече, я и не думал. И вечер продолжился очень бурно, пусть и в четырех стенах. Спасибо ковиду, очень многие научились развлекаться в замкнутом пространстве. Из-за осадного положения, войну с Эмугичибаль еще вела, мы заказали доставку в нескольких дорогих ресторанах, не забыли и алкоголь, и до двух часов ночи просидели за столом, просто общаясь и вкушая то одно, то другое блюдо и не забывая запивать его чем-нибудь новеньким. Ни я, ни Сэйон на завтрашнем, между прочим, рабочем, дне не думали. Мы были здесь и сейчас, нам было хорошо, и никого кроме нас в это время не существовало. Никаких проблем, никаких ундок, ничего. Счастье. Утром я проснулся с раскалывающейся головой, с трудом сел на кровати, посмотрел на Сэйон. Девушка еще спала, приоткрыв ротик. Под ее кожей переливались желтые разводы. Я даже дышать перестал. Закрыл глаза. Открыл. Картина не изменилась. Я наклонился над Сэйон, чувствуя удары молота по своей черепушке, и поморщился от боли. Тихонько выдохнул, а затем принялся силой мысли стирать эти желтые следы. Через минуту взмок от пота, в горле стало совсем сухо. Ладно. Я ткнул в серую руну аккумуляций. Осторожно встал с кровати, прошел в ванную и уставился на себя в зеркале. Да. Такие же разводы были и у меня. Ладно, аккумуляция. Теперь водички бы. Через 5 минут я снова вернулся к зеркалу и стер с себя желтые пятна. Сознание сразу прояснилось. Боль моментально ушла, мерзкий гул в ушах исчез и даже горечь во рту растворилась. Ёлки-палки, посмотрите, как я хорош, как мощны мои рунища. Накачав аккумулятор, я прокрался к Сэйон и вывел из нее желтую интоксикацию похмелья. Довольно улыбнулся, посмотрел на часы. Скоро ли там подъем? О, оставался еще час до будильника, и я осторожно забрался обратно под одеяло, наслаждаясь теплом и ясностью сознания. Но уснуть не смог. Я ведь нашел антидот, на который мы так надеялись. Рассчитывали, что его поиски займут годы, а получилось вот так неожиданно быстро. Везение, ну, как сказать, если уж совсем откровенно, то не ожидал я, что так быстро придется ввязываться в эту божественную возню. Что теперь делаем? Приводим в порядок Клювоголового и отправляемся на борьбу против божественной сущности, убивающей этот мир, похоже на то, немножечко не то, чего сейчас хотелось, конечно. Я смотрел на спящую Сэйон, которая после моих чар улыбалась во сне, и задумчиво расставлял приоритеты. Глава 21. В офис мы снова добирались каждый своим маршрутом, и после бурной жизни за пределами работы, я с охотой нырнул в рабочий быт. Он ведь прост и при этом вкусен. Рутинный кофе, разговоры ни о чем с коллегами, бодрые пожелания продуктивного дня, пара попыток подлизаться от одного из разработчиков и чувство вины от максимально нейтрального наряда Саддам. Этой ночью, кстати, мы говорили о новой скрам-мастерше, и Сэйон призналась в насильственном внесении некоторых нравственных законов в прелестную головку новенькой. Правда, новоиспеченная председательница Тангкан Солюшин распространяла свои требования на всех мужчин отдела, чтобы не выдать нашу тайну. Упирала же Сэйон на то, что нельзя смешивать работу и личную жизнь, и уж совершенно точно нельзя отвлекать мужчин от рабочих задач. Хи-ха, ха-ха, серьезным тоном. Короче, Саддам мне даже стало жалко. Скорее всего, и она здесь не приживется. Не везет мне пока с представителями Аджайла. Эх, на предыдущей работе был опыт у меня в команде, где работал скрам-мастером паренек чрезвычайно открытый и понимающий законы сурового мира. У него никогда не было фальши, он никогда не переигрывал, никогда не давил и на самом деле создавал прекрасный рабочий фон. Даже если иногда кто-то его задевал, парень никогда не мстил в ответ. Был доброжелателен, нацелен на результаты, мягко настойчив. Без фальши, без лицемерия. Огромная редкость. Он проработал у нас год и его повысили, отправив учить других скрам-мастеров и проводить огромные собрания на тему гибких подходов разработки. Такие специалисты на вес золота, честное слово. Саддам с работой вроде бы справлялась, но изначально выбрала неправильную стратегию в мужском отделе. Если очаровать и создать культ своей личности, то, конечно, мужиков направлять станет гораздо проще. И, я уверен, девушка умела так действовать. К успеху ушла, но не прокатила. Почему? Из-за второй девушки. Еще раз хи-хи. Ладно, следующего скрам-мастера уже мне надо будет собеседовать, и там он мне все под устами истины расскажет и покажет. Хе-хе. Впрочем, зачем бежать впереди паровоза? Сейчас мне надо отыскать толкового владельца продукта. Потому что Сэйон теперь женщина из высших эшелонов власти, и не сможет подготовить мне пачку нужных эпиков 1D-юзер старей, в простонародье разбитых на куски задач. Я посмотрел на ее пустое рабочее место. Все к лучшему. Правда, полагаю, теперь если случится между нами что-то неприятное, то кроме потерянных отношений я лишусь еще и работы. Но до этого ведь может и не дойти. Правда, такое ведь случается. Да, кстати, насчет работы. У меня ведь созвон. Привет, рутина. Сэйон в офисе так и не появилась. Да, она приехала в башню Тангкан Солюшин, но теперь ее заботы были где-то на вершине и не падали так низко. Мы несколько раз списывались в течение дня, и по всему выходило, что график у девушки прямо плотный. Даже ночевать она планировала у отца. Вот и ладушки. Значит, будет время на общение с котом. Да, этим утром, глядя на спящую Сэйон, я все-таки принял решение. Конечно, персональное счастье – это чудесно. Можно все поставить на кон ради него. Пусть Ундага это подавится ядром земли, зато можно несколько лет прожить в счастье и с семьей, как мечталось в прошлой жизни, и только потом приступить к выполнению кровавого плана по освобождению Клювоголового. Это как во время еды – вкусное съедаешь, а невкусное оставляешь на потом. Многие так делают. Очень подходящая аналогия. Ведь неизвестно, что этот страж равновесия с нами сделает. Но у меня есть очень неприятная черта характера. Я не смогу спокойно прожить эти годы, понимая, что потом ждет расплата и финальный бой. Возможно, во мне будут все руны мира к тому моменту. Возможно, я буду очень крутым человечком к тому моменту. А возможно, через неделю меня собьет какой-нибудь псих на электросамокате. Так что сначала делай только потом развлечения. Заслуженные, яркие, свои. Вечером я добрался до квартиры Страйгора. Да-да, теперь ее можно называть именно так. Кот встретил меня в дверях, потерся о ногу, урча как старый холодильник. Ради вида походил рядом, пока я насыпал ему еды. Сунул в миску нос, но есть не стал. Что случилось, Серый? Повернулся он ко мне. Твоя физиономия неприлично непривычная с того момента, как ты вошел. Я нашел ее, дружище, сказал я. Руну противоядия. Кот приоткрыл пасть в удивлении. Повисла долгая тишина, которую повелитель верховных сил нарушил первым. Везучее чудовище. Ты просто безумный счастливчик. Правду говорят, что когда нет ума, тогда много удачи. Ладно, обидные слова можно и мимо ушей пропустить. Все же архимаг нервничает, потому на язык не сдержан. Я когда психую и не так могу выразиться. Поехали к твоему клювоголовому, сказал я. Страйгор с ошеломленным и отсутствующим видом плюхнулся на задницу, поднял одну из лап, будто бы почесаться и завис. Прямо сейчас, неуверенно мяукнул архимаг. Ну а чего тянуть тебя за яйца? Яйца? Меня не понял кот. А, ну да, откуда ему знать про тестикулы? Хе-хе, у него же их больше нет. Так, тут должен был прозвучать закадровый зловещий хохот. Я имею в виду, чего тянуть время. Объясни, куда ехать, и начнем. Страйгор облизнулся, покосился на миску, потом осмотрел квартиру. А что у тебя на твоей работе? Отпустит, за работу не волнуйся. Что? Ты уже не хочешь страшно отомстить коварной предательнице? Нарочито нахмурился я. Хочу, возразил кот, но умирать из-за этого не хочу. О, давай ты его излечишь, а я издалека посмотрю, какой же у него хитрый план вызрел. Поистине достойный повелителя верховных сил. Правда, мне не удалось удержаться от улыбки. Можно и так, так что, далеко отсюда ехать, сегодня успеем. Кот с грустью посмотрел за окно, потоптался на месте, словно уминал лапками пол и обреченно мявкнул. Поехали. Я был готов ко всему. У меня хватало сверхъестественных умений справиться с чем угодно. Я был самый быстрый, самый честный и самый следопытный. Я мог затеряться в сумерках, усыпить кого угодно и предчувствовать опасность. Я мог пародировать голоса известных лиц и пить пиво на расстоянии. Но стоя на вечерней поляне и ежась от холода, я оказался совершенно бессилен. Что значит он под землей? Спросил я. Повелитель верховных сил чуть копнул землю лапкой, поясняя мне, как идиоту. Вот тут, но вниз. Как далеко вниз? С тревогой уточнил я. Я не знаю, но не должно быть очень глубоко. Пу-пу-пу. Я огляделся по сторонам. Разумеется, сюда мы приехали налегке. У меня даже мысли не возникало, что и здесь будут трудности. Кстати, можно записать это на мой личный косяк. Плохое вышло планирование. Ну а чего я ждал-то, что некое отравленное божество ожидает нас в очень удобном и легкодоступном месте, с какао и плюшками? Ладно, пустое. Мне, получается, нужны инструменты, ведь вытаскивать это божество как-то надо. В нелепой надежде я около минуты буравил землю взглядом. Вдруг разгляжу ядовитые разводы на человеческом контуре, сотру их и пусть сам выбирается. Чем не вариант? Блин, а ему хоть какую-нибудь сигнальную ленту прикопали рядом? Я его лопатой не убью, пока откапывать буду? Снова задал я бессмысленный вопрос. Кот лишь горько вздохнул. Мол, он с большой радостью помог бы, но у него эти как их, ну вы поняли. Лапки у котика. Твою же бабушку. Сокрушенно и неконструктивно возмутился я еще раз, а затем прикрыл глаза, успокаиваясь. Вода камень точит. Мне нужен крупный магазин. Строительный. Место, где мы находились, спряталось вдали от людей. До дороги-то недалеко, но там ведь деревушка небольшая. Гипермаркетов с садовым инвентарем у них нет. И уж точно круглосуточных магазинчиков рядом нет. Такси вызывать? Вряд ли кто сюда из Сеула поедет. Сюда-то мужичок вез с максимально недовольным видом. Блин, я вытащил телефон и набрал Кимхе. От речки тянуло холодом. Да и вообще зябко здесь было. В ночи-то, Ванги, на втором гудке ответил встревоженный приятель. Привет, слушай, у меня тут небольшая сложность возникла. Возможно, прозвучит странно. Да что там, какие возможно. Прозвучит реально странно, но вдруг ты сможешь помочь. У тебя есть лопата? Лопата, Ванги? Ну да, лопата. Пхе, садовый инвентарь, инструмент для раскопок, знаешь ли, самая необходимая вещь в хозяйстве столичного жителя, наверное, да, ирония это самозащита. Неужели у тебя дома нет лопаты? У меня нет лопаты, протянул Ким Пхе. Зачем тебе лопата? Очень надо, фразу про что ж ты за мужик-то такой? Без лопаты я своевременно проглотил. Хватит уже поясничать. Повиси немного, сказал приятель. Я лишь кивнул в ответ, озираясь. Мне от чего-то стало тревожно. Когда выходили из дома и ловили такси, я ощутил неприятное присутствие, но затем оно исчезло. И вот снова пробудилось. Есть магазин с лопатами. Я могу купить и привезти, бодро сообщил вернувшийся на связь Ким Пхе. Тебе нужна какая лопата? Штыковая? Совковая? Для... Он чуть растерялся. Для бетона. Зачем существуют лопаты для бетона? Ты там сочитываешь? Понял я. Да. Ты работаешь в интернете. Неужели не используешь его? Я закатил глаза и произнес. Мне нужна штыковая. Слушай, давай тогда не будем так с ума сходить. Потом сам поищу. Поздно уже. Нет-нет, Ванги. Я с радостью тебе помогу. Какая тебе нужна лопата? Облегченная, усиленная, для профессиональных работ, ёкарный бабай, дружище. Мне просто нужна лопата, чтобы выкопать яму. Какая лопата для этого подойдет? Есть с титановым напылением и алмазной заточкой. Ничего себе, какие лопаты бывают, Ванги. Слушай, а тебе прямо сейчас она нужна? Уточнил Ким Пхе и добавил. Ночью, резонный комментарий. На часах уже 9 часов вечера. Ёшкина медь, если приятель поедет в гипермаркет, то вряд ли раньше полуночи сюда доберется. Короче, я не готов, наверное, зря все затеял. Однако отказаться я не успел. Ким Пхе затараторил, убеждая меня, я не возражаю. Мы с Хаюн уже в машине, считай, сидим. С огромной радостью все сделаем. Мы как бы так планировали. Ну, покататься, хотя бы будет смысл. Ты очень меня выручишь. «Правда», — сказал я, — «сбрось, куда ехать, хорошо?» — попросил приятель и повесил трубку. Я отправил ему сообщение с координатами. Покататься они планировали, ну-ну, ладно, тогда моя совесть чиста. Пусть полезным делом займутся, а не сбитой по городу кататься будут. «А ведь завтра мне на работу», — признался я Страйгору. «У меня важные совещания, у меня большое дело, я, чего ты хочешь от жизни?» Серый, вдруг прервал меня кот, очень неожиданный вопрос, право, да я тебя понять не могу, возмутился повелитель верховных сил, тебе судьба даровала возможности, но ты ничего не делаешь, у тебя работа во главе всего, почему, что тебе надо от жизни, ну, тут как раз все просто, поживем увидим, я до сих пор не знаю кем стану, когда вырасту, привычно отшутился я, тебе уже четвертый десяток, у человеков это уже середина существования. Может, пора определиться, когда мне шел седьмой десяток, я так и не определился в этом, Страйгор, буркнул я, слова кота задели за живое, но что правда, то правда, прошлая жизнь прошла так, и ведь это тоже пройдет, но не в супергерой же мне подаваться, это ведь ужасно, Серый, что ужасно, меня стало напрягать нравоучение кота, что я просто живу, жизнь без цели это не жизнь, радостью сиюминутному, вот моя цель, так ты и не радуешься. Очень громко промяукал кот, меня снова окатило тревогой, что-то здесь очень не так, я снова обернулся, вглядываясь в темноту, нет никого, чего ты от меня хочешь, и правда, что за муха его укусила, нормально же общались, хочу тебя понять, чего ты хочешь, хочу чтобы все как у людей, маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, этот, как его, котик Мурлыка, да, я осекся, так как мужа работящего, о котором говорится в этой песне дальше, мне совершенно точно не надо. Что за ерунду ты несешь, скажи прямо, чего ты хочешь. Вот задай этот вопрос себе внутреннему и скажи вслух. Я никому не поведаю о твоих тайнах. Да брось ты, скажи вслух. Почти зарычал Архимаг. Я задумался, не забывая поглядывать по сторонам. Тревога вроде ушла, но все же не просто так она появилась. Местная бандитская диаспора меня отметила, Серый. Да блин, отстанешь ты от меня или нет? Я хочу путешествовать. Хочу иметь много денег и не думать о том, где их взять. Хочу семью. Так пойдет? Тогда что ты делаешь здесь и сейчас? Продолжил психолог. Жду лопату. Я серьезно говорю с тобою, Серый. Я хочу тебе помочь. Почему все твои мысли о твоей работе всегда? Я почувствовал, что он впервые назвал меня так, с большой буквы, как имя, а не качество. Слушай, Страйгор, ну давай без психоанализа. Без денег ты в этой жизни никто и ничто. Если нет стабильности, то нет ничего. Я все начинаю с нуля, своими силами. Нужна база какая-то, понимаешь? Когда встану на ноги, то тебе четвертый десяток. Не пора ли было встать на ноги? Да хватит в меня возрастом тыкать. Возмутился я. И способностями хватит тыкать. Деньги мне грабежом богатых зарабатывать? Или выращивать на деревьях? Еду силой в магазинах отбирать? Или воровать при помощи замедления и камуфляжа? Так, кажется, я начал заводиться. Успокаивайся, Серега. А зачем ты вообще согласился мне помочь? Зачем ты вообще эти руны со мною искал? Мы тут стоим над телом местного божества. Потопал я ногой по траве, для того, чтобы оно разобралось с твоей подругой. Потому и искал я эти руны, дружище. Это моя планета, нечего ее ядро жрать. Я про то, что мы с самого начала делали. Тебе ведь совсем не интересна власть над миром. Тебе вообще власть не нужна. Тебе не нужна слава. Тебе и богатство-то не нужно. Пусть ты и говоришь про деньги. Зачем тогда ты делал то, что я говорил? Ну, а вдруг это мое могло быть, признался я. Как оказалось, нет. Кот тяжело вздохнул, а меня накрыло просветлением. Слушай, а ведь я хочу просто поехать куда-нибудь с ней, чтобы что-то посмотреть, поговорить, помолчать, чтобы потом детишек несколько, чтобы они на моих глазах росли и впитывали жизнь, чтобы познавали ее, чтобы я старился, а они взрослели, чтобы младший хулиган, а старший умник, или наоборот, или вообще девочки, чтобы потом они свою семью в мой дом привозили. А мы на берегу реки делали большой семейный пикник, а мы с женой, уже старенькие, сидели бы, смотрели на них и... Страйгор хмыкнул, но ничего не сказал, и даже не изобразил тошноту. Я смущенно почесал затылок. Нормально меня Архимаг раскачал на эмоции, но сейчас мы должны откапать Клювоголового. Деловито попытался я собрать мысли в кучу, а потом мне надо удержаться на работе, чтобы моим будущим детям было что кушать. Твоя самка в этом мире добьется большего, чем ты. Ты же про нее говорил, получается, что про нее. Хотя сам только что это понял. Понял, и стало гораздо проще все остальное. Ну, тогда она будет работать, а я буду возить детей в школу и ходить с ними в походы, буркнул я в ответ. И мне будет по кайфу. Если это будет твоя текущая самка, конечно. Мне сейчас привезут лопату, и я выкопаю большую яму. Будешь меня доставать, то я заменю Клювоголового в ней твоей утушкой, мрачно пообещал я. Вот увидишь, Серый, от этого разговора тебе станет легче, странно сообщил кот. Кимхе приехал около полуночи. Я вышел встречать его на дорогу, еще раз оглядевшись по сторонам. Кроме небольшого магазина и парочки жилых домов в отдалении, ночная деревушка ничем таким и не блистала. Но вот касание тревоги я все равно ощутил. Вот бы еще источники ее понимать, конечно, или хотя бы направление источника. Наклонившись, я помахал рукой Хаюн и получил ответное приветствие. Они были не в нарядах, но все равно вместе. «Мы помогаем спасти мир, да?» – спросила девушка. «В точку», – ответил ей я и почти не соврал. «Очень неожиданная просьба у тебя была, друг. Тебе помочь? Я купил две лопаты», – сказал Кимхе, когда доставал инструменты из багажника. «Спасибо, но не надо, я собираюсь откопать гневное божество, являясь нарушителем порядка, за которым то следило. Рядом со мною вообще лучше не стоять в этот момент. Мне, правда, не трудно, Ван Ги, если это принесет пользу, то, нет, это я должен сделать один». И взяв обе лопаты, я двинулся под укрытие деревьев, к берегу реки. Один эпик – это совокупность работ, которые можно разбить на конкретные задачи. Глава 22. Земля в месте захоронения Клювоголового не промерзла, спасибо теплым, ламповым южнокорейским зимам. Так что работалось мне, в целом, неплохо. Ну, если не учитывать, что уже через полчаса махания лопатой я устал, как собака, а яма своими размерами все равно не впечатляла. Поясница, привыкшая к спинке офисного кресла, уже давала понять свое неодобрительное отношение к агрофитнесу. Вот нельзя было попасть в тело 20-летнего, а яма хоть и медленно, но росла, и вскоре к проблемам со спиной пришли проблемы с психикой. Потому что каждый удар штыка в землю мог стать ударом в тело человека, запрятанное в жирном и мокром глиняном месиве. Не знаю, как на ощупь определяется такой вот клад, не было такого опыта прежде, а перерубить в рабочем угаре нашего спасителя будет роковой ошибкой. Так что работа шла осторожно и из-за этого медленно. И кроме нее еще ведь оставались странные тревожные ощущения, иногда проступающие из глубины души. Я даже пожаловался на них со Страйгором, и кот послушно отправился в разведку, но когда вернулся, то сообщил, что ничего подозрительного не заметил. Тоже мне, Штирлиц. А когда на поляну вышел человек, повелитель верховных сил на него лишь глянул, зевнул и продолжил следить за моей работой. Я же медленно повернулся навстречу фигуре, сжимая в руках лопату. «Это я», — почему-то тихо сказал подошедший Ким Пхе. «Что ты делаешь?» «Копаю, Пхе», — выдохнул я. «А на что похоже? Надо поговорить. Слушай, как-то некогда. А еще не стоит тебе здесь находиться, честно. Очень рискуешь», — вытер я пот со лба рукавом. «Да, одежда у меня тоже не для раскопок. Хорошо, что костюмов уже больше. Спасибо зарплате. Знал бы, что тут ждет, спецовку купил бы». «Да не, все нормально, Ван Ги», — поспешил успокоить меня приятель. «Тебя ж надо будет потом отвезти. Мы там сериал смотрим, нам не скучно, но, слушай, за тобой уследят. У меня же сканер есть частот, он у нас в машине работал. Ну, я думал, что вы с этим собирались завязать. Пока не получилось», — принялся изворачиваться Ким Пхе. «Подожди, речь не об этом. Мы сидели, слушали, смотрели, пробежались по частотам и услышали твое имя. Хаюн запомнила каналы. Короче, они говорят, что ты здесь что-то копаешь и спрашивают инструкции. Им говорят не лезть и продолжать слежку. Судя по разговору, это не полиция. По-моему, это бандиты. Так, вот что за тревожные касания меня преследовали». Я снова огляделся. Сейчас меня ничего не беспокоило. Видимо, где-то рядом стоит их машина. И иногда кого-то отправляют проверить мои действия. Интересно, откуда? Деревья вокруг были такие, что за любым спрятаться можно. Ладно, пусть следят, что я могу сделать. Поболтали, теперь можно и поработать. Ким Пхе некоторое время наблюдал молча, но не выдержал. «И что будешь делать? Копать?» – пропыхтел я. «Спасибо, что предупредил. Буду готов, если что. Тебе помощь? Мне очень хотелось дать слабину и отдать лопату приятелю. Но вместо этого я остановился, выпрямился. Друг, не надо. И я очень серьезно. Возвращайся в машину, а еще лучше уезжай отсюда. Я совсем справлюсь. Вон, Страйгор же поищет мне тех, кто следит за нами». «Да». Кот поднял голову и огрызнулся. «Я тебе что, собака сутулая?